Подросток сидел на полу, пытаясь отдышаться. Короткие волосы юноши были мокрыми от пота, а лицо покрыто красными пятнами. Руки младшего джедая дрожали. «В следующий раз Трис будет вместе с вами», — хмыкнул Скайуэкер. «Это немного выровняет шансы. А потом, когда Мор наклемается, будете атаковать вместе». Бросив на рыцаря взгляд, Ален лишь покачал головой. «Либо я чего-то не понимаю, либо со Скайуэкером что-то не так», — подумала Талли Сибит. «Такое могущество, такая подготовка». Девушке доводилось видеть тренировки магистра Винду, считающегося лучшим мечником ордена. Однако и он не мог победить в схватке с несколькими противниками, пусть даже и младшими джедаями. Его неизменно брали числом. «Генерал Скайуэкер», — раздался из динамиков голос лейтенанта Джейд, — «на связи Корусант». «Понял, скоро буду», — вздохнул Энакин, после чего обернулся к участникам тренировочного боя и произнес: «Приводите себя в порядок». Когда Скайуэкер покинул помещение, Талли Сибит подошла к ученице командующего подразделением и спросила: «Итак, каждый раз, как ты вообще выдерживаешь?» «Ну, сейчас еще ничего», — пожала плечами Элара. «Вот когда вернется Хакас, то будет сложно. Это ж маньяк». «Кто?» — напрягся Уималра, бросив взгляд на Трис. «Это дроид, которого создал учитель», — пожала плечами девочка. «Он обучен фехтованию, да еще и самообучающийся. С ним группа АСБ-19, которые тоже будут участвовать в тренировках. Вот это действительно сложно». Покачав головой, Ален Оушен, нашедший в себе силы подняться на ноги, спросил: «А ты видела тренировки Скайуэкера с покойным Лапином?» «И участвовала в них тоже», — вздохнула помрачневшая Трис, — «вместе с Элис». «И как?» «Ну, они давно же знакомы», — пожала плечами Элара. «Но в целом, очень сложно. Сейчас мы, можно сказать, отдыхали. Из вас только рыцарь Секура и Талли Сибит проблемы создали, мальчики. Не обижайтесь, но в фехтовании вам надо над собой работать», — развела руками Трис. «Вообще, был фактор, что подкупал Талли Сибит. Скайуэкер плевать хотел на то, у кого сколько мидихлориан. Он просто подбирал работу, подходящую конкретному разумному, исходя из его особенностей. К тому же, в рыцаре не ощущалось пренебрежения к самой девушке из-за ее слабости в техниках силы, что было заметно у многих мастеров в храме». «О чем задумалась, подруга?» — хлопнул по плечу девушку Ален. «Не знаю», — покачала головой Инвандунка Стерхази, понимая, что ей придется искать способ подтянуть свои навыки работы с силой. Рассчитывать на снисходительность Скайуэкера она не хотела. Глава 49. Смена стратегии. Увеличение численности нашей эскадры не слишком сказалось на ее боеспособности в силу степени поврежденности кораблей. К тому же, имелась еще одна проблема. Требовалось провести обработку экипажей, что было более чем проблемно из-за наличия на борту сразу трех младших джедаев. К тому же, проводить вмешательство в разум офицеров во время боевых действий – не самое лучшее и умное решение. А ведь, учитывая накаляющуюся обстановку, может возникнуть необходимость экстренного ухода. И неизвестно, как отреагируют капитаны и корабельные СБ на происходящее. В результате, я решил закончить операцию на Корсине, а уже потом заниматься новыми подчиненными. Исключением стали сотрудники флотской СРБ, проходящие службу на крупных кораблях. Их мы трое, я, Трис и Эйла, обрабатывали в экстренном порядке, не забыв предварительно отправить на остальные корабли для инспекции младших джедаев, под руководством Миларии. Собственно, на фоне всех этих дел меня и застал вызов Скарда, который доложил об успешном окончании ремонта выкупленных на одной из орбитальных свалок аккламаторов и венаторов. Результатами ремонта мандалорец был удовлетворен. Собственно, теперь у мандалорского сектора имеется свой, пусть и небольшой, но довольно опасный флот. В нем, помимо модернизированных древностей, имеются и 4 вполне современных линейных корабля. Понятно, что на фоне Республики Кайнес это капля в море, но куда лучше, чем было раньше. Учитывая же развертывание производств, которые смогли доставить из моего схрона мандалорцы, в скором времени ситуация с промышленностью в секторе начнет улучшаться. Главное, не пытаться подвинуть кого-то из существующих промышленных гигантов на их рынках сбыта, дабы не спровоцировать визит вежливости. Даже без учета откровенно продажного сената, способного за некоторую сумму отправить карательную эскадру, трансгалактические корпорации обладают собственными службами безопасности, возможности которых сравнимы с ВАР. Правда, они не имеют кораблей класса «Звездный разрушитель», но и классических крейсеров с дредноутами будет достаточно, если их окажется много. Еще одной хорошей новостью можно было считать исчезновение этой девушки Ситха. Увы, но убивать ее на глазах сразу троих младших джедаев, которые точно не подверглись никакой обработке с моей стороны и гарантированно донесут магистрам, самоубийство. С другой стороны, позволять высшему совету добраться до информации о Скардже, среди которой могут быть и сведения о том, кем я являюсь в действительности, тоже опасно. Магистры и без того косо смотрят на мою самодеятельность в отношении мандалорцев и убийства ситхов в Кильдабе. Да и 9 лет под плотным наблюдением в храме не прошли даром. У них крайне много вопросов ко мне, ответы на которые приведут лишь к одному результату – очередной охоте на мою скромную персону. Только в этот раз нет у меня ни звездной кузни, ни флота манадлорцев, что едва не поставили республику на колени, ни трех десятков рыцарей, идущих против высшего совета вместе со мной. Оказалось, куда проще не заметить планов этой телы на побег, заодно приказав или не обращать внимания на рефлекторное исцеление организма девушки. А там она справилась сама, благо кота додумался вместо вызова стражей отправить двух недоджедаев. Собственно, ожидаемое исчезновение транспорта, вместе с парой истребителей сопровождения, серьезно обрадовало меня, хотя и пришлось делать вид, будто бы я огорчен. Тем более, что фактическая организация побега ученицы Дарта Мола была нужна еще и для реализации иной цели, куда более глобальной. Дело в том, что ни одна из сторон не сможет выиграть нынешнюю войну между КНС и Республикой именно на поле боя. Более того, мне, если я желаю выжить, опираться исключительно на военную силу не стоит. Во-первых, у меня попросту нет таких ресурсов, чтобы сравняться с одной из сторон нынешнего конфликта. Во-вторых, помимо дредноутов и крейсеров, против меня могут пустить в дело самые разнообразные яды, вирусы в компьютерах и просто отряды убийц, которые могут оказаться достаточно удачливыми и таки отправят меня обратно в силу. Вывод напрашивался сам. Необходимо найти ситхов и верхушку КНС, их штабы, управленцев, отвечающих за производство, снабжение и логистику, и ликвидировать. Если с адептами темной стороны все не так просто и придется задействовать джедаев, то остальных вполне могут убрать и куда менее серьезные бойцы, вроде мандалорцев. По этой причине была проведена двухступенчатая операция. Пока недоджедайки два с лишним часа разгуливали по императору, Милария со своими собратьями не только установила гипертрейсер, но и взломала бортовой компьютер консульского, на котором прибыли Этин и Асака. Собственно, ничего опасного не загружалось, лишь одна программа Троян, которая, при выходе на связь с любым абонентом, не имеющим ИТ республики, скопирует себя на его устройство, маскируясь за счет обмена информацией между абонентами, а затем начнет распространяться уже по тем аппаратам, с которыми будет поддерживать связь зараженный Камлинг. Цель программы – скрытая передача данных об абонентах и гиперретрансляторов, с помощью которых происходит общение. Это позволит выявить ситхов, к которым побежит тело, верхушку КНС, с которыми работают темные одаренные, отследить их контакты и передвижение, а потом нанести удар. Стоила ли эта схема возможной передачи некоему владыке Сидиусу сведения о моей истинной личности? Вполне. Ситхи и без того хотят меня убить, если судить по происходящим событиям. Могут ли они сдать информацию обо мне в храм? Могут, конечно, но не сразу. Во-первых, у ситхов нет доказательств того, что высший совет пребывает в неведении о данном факте. Даже я не могу точно понять, известно ли тому же Винду или, допустим, Дралигу о моем истинном имени. Что уж говорить о ситхах. Во-вторых, информации от ситхов, пусть даже и поступающие через СРБ, будут доверять условно. Разведка уже не раз демонстрировала свою некомпетентность, а уж сам факт образования КНС и наличия у них громадного флота, который был попросту проигнорирован агентами службы Айсарда, так и вовсе заставит магистров сомневаться в достоверности докладов. К тому же, ситхи – это ситхи. Им в Ордене не верят в принципе, из-за чего поступающая от них информация будет восприниматься однозначно ловушкой. Куда хуже другие новости. Высший совет требует продолжить движение моей эскадры и выбить силы КНС с Корсина. Разведка сообщает, что там сейчас нет флотских соединений противника, но что-то СРБ начало часто ошибаться. Причем, именно в тех случаях, когда имеет место повышенная концентрация джедаев. Потому я предпочел остановить движение эскадры в системе Телерат, где, усилиями экипажей, проводится хоть какой-то ремонт кораблей. Энакин, мрачно произнес Винду, В чем дело? В ремонте, развел я руками, мы в одном прыжке от Карсина. Я приказал отправить разведывательные зонды, чтобы выяснить обстановку. После этого мы будем составлять детальный план операции. В этот раз совещание проводилось в расширенном формате. Помимо членов высшего совета, в нем приняли участие канцлер Палпатин, полковник Арман Тайсарт и начальник главного штаба Вармар Админ Баст. «Сомневаетесь в компетентности СРБ?» – нахмурился Айсарт, разглядывая меня с таким видом, будто бы видит перед собой неизвестные науки насекомые. «Подозреваю наличие предателей», – пожал я плечами. «Впрочем, это не отменяет возможной некомпетентности отдельных сотрудников вашей организации, полковник. Объяснитесь», – потребовал офицер, даже не пытаясь скрыть своего раздражения. «Разгром эскадры Фаргина», – пожал я плечами, – «если бы не самостоятельное изменение нами маршрута, то мы увидели бы лишь трупы и остовы кораблей. Кто-то сдал сепаратистам информацию о времени стоянки, численности сил Фаргина и предполагаемых сроках нашего прибытия. Это серьезное обвинение, генерал Скайуэкер», — нахмурился Айсарт, — «подобными словами не стоит разбрасываться. Угрожать мне — не лучшее решение, полковник», — покачал я головой. «У нас с вами равные возможности достать друг друга. Вы в этом уверены?» – усмехнулся офицер. Впрочем, улыбка с лица Айсарда мгновенно исчезла. Стоило директору СРБ понять, что двигаться он не в состоянии. «Вы немного не понимаете, полковник», – вздохнул я, покачав головой. «Энакин», – мгновенно среагировал Винду, – «немедленно прекратить». «Конечно, магистр», – кивнул я, отпуская Айсарда. Директор СРБ с неприкрытой злостью посмотрел на меня, – но промолчал. «Надеюсь, что впредь разведка не будет ошибаться», — покачал я головой. «Не сомневайтесь», — коротко ответил офицер. «Конечно, ссориться с директором СРБ — глупость. Однако, позволять ему затыкать мне рот, намекая на уже мою некомпетентность, тоже не стоит. Особенно, если учесть обоснованность моих слов по поводу ошибок службы безопасности. Тем более, не во время войны, а любой новый прокол его сотрудников теперь будет воспринят тем же орденом однозначно, местью. При текущем положении дела и начале работы журналистов по моей скромной персоне, высший совет точно примет меры, дабы Айсарт не зарывался. Вообще, сама ситуация с эскадрой Фаргина буквально кричит об измене. Кто-то не просто сдал противнику информацию о текущем положении дел, но и поведал о планах ВАР на ближайший период времени. После сегодняшнего диалога полковник либо выловит крыс в своей организации, либо распишется в собственной некомпетентности. В лучшем случае, так или иначе, Скайуэкер, но Карсин надо взять, вздохнул Винду, даже при том положении дел, что имеет место в твоей эскадре. Вздохнув, я поинтересовался. Подкреплений, конечно, не будет, не так ли? Нам просто нечего тебе дать, развел руками Рамкота. Предполагалось, что именно эскадра Фаргина предоставит тебе усиление в виде десятка звездных разрушителей с эскортом, но, ты понял, значит, буду действовать с тем, что у меня есть, но по своим правилам, тем более, что вы сами дали мне полную свободу действий. По завершении сеанса связи, я направился на мостик, несмотря на то, что мне удалось дать понять, что эскадра сдвинется с места только тогда, когда такое решение будет принято именно мной. Тянуть не стоило. Сейчас действительно не та ситуация, при которой это безопасно. Учитывая численный перевес, которым обладают силы КНС, они вполне могут собрать ударную группировку для добивания нашего подразделения. А оно, даже с учетом новых кораблей, не в лучшем состоянии. Какие-нибудь новости от зондов? Поинтересовался я, добравшись до мостика. «Да, сэр», — кивнул Уолин, подходя ко мне с датападом в руках, на орбите Карсина. Помимо станции слежения и сети орбитальных платформ, находится эскадра из одного бунтаря, одного барышника и шести щедростей. Но, это не все. Очень интересно, хмыкнул я, уже нет сил удивляться очередной ошибке нашего СРБ. Не только у вас, генерал, кивнул Уолин, на самой границе гравитационного колодца звезды находится еще одна эскадра. Это уже куда серьезнее. Три проведения, шесть бунтарей, 4 линейных и 2 авианесущих барышника и 36 щедростей, и 5 оплотов. Дайте угадаю, если мы совершим переход по стандартному алгоритму, то окажемся между двумя эскадрами, но двигателями к той, что находится на границе системы, из-за чего нас смогут быстро обездвижить и расстрелять. «Все так, генерал», — кивнул Уолин. «Ваше предложение — подождать», — вздохнул офицер. «Не вариант», — покачал я головой. Только что было совещание с участием канцлера, начальника главного штаба Варбастом и директором СРБ Айсардом. Пришлось озвучить нашу текущую позицию. Значит, в течение пары-тройки часов в КНС будут знать, где мы находимся, и пришлют сюда ударную группировку. Но, мда, задумался офицер, а в какой зоне может выйти из гиперэскадра, направляющаяся сюда из системы Корсин? Поинтересовался я, решив пойти от обратного. Вы полагаете, что они бросятся сюда? Нахмурился Райф. Им нет смысла собирать силы со всего внешнего кольца, пожал я плечами, учитывая состояние наших кораблей, даже того, что находится у Корсина, хватит на нас. И что вы предлагаете, генерал? Надо прикинуть зону выхода в обычное пространство после прыжка с Корсина сюда, вздохнул я, затем провести минирование зоны между этим местом и той дистанцией, на которой они смогут вести эффективный огонь по нашей текущей позиции. Всех это не уничтожит, но нанесет серьезные повреждения. Ну, и мы спать тоже не станет, устроим торпедную атаку. Главное, правильно расставить наши корабли. В принципе, это может и сработать, задумался Райф, надо все просчитать. Действуйте, капитан, кивнул я, думая уже о другом. В этот раз Палпатин был подозрительно молчалив, пришло мне на ум, это означает одно, канцлер что-то задумал, и эта мерзость мне не понравится. К тому же, меня не покидало ощущение обмана. Как не давал покоя и другой вопрос, почему я не ощутил смерть Дитра. Мы с Лапином имели долгие отношения, и в случае смерти одного из нас, другой точно заметил бы этот факт. Однако этого не произошло. От размышлений меня отвлек входящий вызов по корабельной сети. Генерал Скайуокер, раздался из динамика Камлинка синтетический голос, это медицинский дроид МХ-14. Элис Морн пришла в себя и просит вас подойти. Говорит, что у нее важная информация по поводу похищения генерала Лапина. Он же погиб, удивился я, осознавая, что кто-то вновь решился на использование двойников, как было на Андероне. Она утверждает обратное, произнес дроид. Отключив устройство, я бросился к выходу из рубки. По завершении сеанса связи Сидиус пребывал в задумчивости. Доклад Тилы, принесший как новые проблемы, так и ответы на ряд вопросов, заставил владыку занять выжидательную позицию. Нет, он не собирался отказываться от идеи устранить Скауэкера руками Кайнеса и графа Дуку. Однако, в успешности данной задумки начал сомневаться. Риван. За прошедшие часы с момента получения сведений Тилы, Палпатин смог собрать изрядный объем информации о древнем одаренном, что умудрился побывать на обеих сторонах конфликта и сохранить относительно здравый рассудок. Теперь же предстояло обдумать все и понять, как лучше всего действовать. Необходимо лишить Ривана опоры в лице мандаларцев. Однако, учитывая текущую ситуацию, это будет проблематично обосновать. Сенат еще не передал нужные полномочия, а рассказывать политикам об угрозе со стороны мандаларского сектора. Политическое самоубийство. Палпатина попросту примут за сошедшего с ума старика и отправят в почетную отставку. По состоянию здоровья, так сказать. Между тем, каждый день промедления делает союзников Ривана сильнее. Они уже расконсервировали свои верфи. Начали разворачивать неизвестно откуда взявшееся производство. К ним потек поток рабов с Нар-Шаддаа. И ладно бы речь шла о женщинах для развлечения. Нет, мандаларцы додумались озаботиться высококвалифицированными специалистами сразу в нескольких областях. Это говорит о том, что на Конкорд-Даун будет разворачиваться натуральный промышленный комплекс. И, судя по всему, речь будет идти не об отверточном производстве. Ликвидация самого Ривана, носящего ныне другое имя, тоже проблематична. Для этого необходимо единовременно задействовать довольно крупные ресурсы, что скрыть от джедаев уже не выйдет. А после сегодняшнего заседания они точно начнут задавать вопросы. И не только канцлеру, но и Айсарду. И хорошо, если приватно, они вздумают вынести вопрос на рассмотрение Сената. Тогда проблем окажется еще больше. Что ж, придется Джейд выполнить иную задачу, покачал головой Сидиус, и без ее любимого элемента работы. Вздохнув, Палпатин набрал на терминале связи Кота и Тавелины Джейд. «Слушаю», — раздалось в ответ спустя несколько минут ожидания. Перед ситхом появилась голограмма девушки, одетой в форму флота ВАР. «Доложи о ситуации», — потребовал ситх. «Да, владыка», — кивнула Джейд, эскадра готовится к бою, но в гипер не переходит. Что ж, у меня для тебя новость, твое основное задание отменяется. Новая задача, любым способом ликвидировать Скайуокера. Твое попадание в плен недопустимо, особенно, если он сможет каким-то образом выжить, произнес Сидиус, наблюдая за своей собеседницей. «Задание поняла», – протянула Джейд, – «однако это будет проблематично. Действуй». Открыв глаза, Дитра застонал. Все тело больше походило на обнаженный нерв. Боль, обжигающими волнами, накатывала на сознание парня, сбивая концентрацию. Лапину стоило большого труда собрать волю в кулак и начать использовать круцитрон, чтобы хоть как-то отгородить сознание от тех ощущений, что теперь исходит от тела. «Ты смотри, а джедай-то крепкий попался!» Раздался чей-то смех, даже мозги не растерял. Открыв глаза, Дит раскосил взгляд в сторону смеющегося ублюдка. Заброк, темный одаренный, с силовым хлыстом на поясе, рядом с которым обнаружилась рукоять меча Лапина. Элис поблизости не ощущалась. Однако, связь учитель-ученик все еще цела. Она жива и, судя по всему, далеко от этого места, понял Дитра, уже хорошо. Оценив свое состояние, джедай понял, что дела его не так уж плохи. Внешне тело цело, но по какой причине организм испытывает постоянную боль непонятно. Какой-то яд или токсин, задумался Лопин, видимо, придется проверять практикой. Попытка использовать меху Деру для вскрытия наручников привела к новой волне боли, давая понять, что похитители не так просты, как хотелось бы джедаю. Впрочем, обучение у магистра, что специализируется на менталистике, даром для парня не прошло. Это искусство способно на куда большее, нежели одно лишь управление чужими мыслями и желаниями. «Эй, ты чего удумал там?» – подошел к пленнику Заброк. В целом, беглый осмотр места, в котором находился джедай, показал, что он в трюме какого-то ют 1300, если судить по его форме и размерам. У других легких грузовиков подобного типа форма грузового помещения сильно отличается. Сам джедай был прикован к металлическому столу с помощью самых обычных полицейских наручников. По всей видимости, похитители посчитали, что некоего токсина, введенного их пленнику, будет достаточно для предотвращения побега. «Похоже, что меня куда-то везут», — мысленно скривился Дитра. «Что ж, придется обломать планы этих ублюдков». Его напарник, сидевший на металлическом контейнере, внимательно следил за происходящим, положив ладонь на рукоять силового хлыста. Поймав взгляд Заброка, что был готов атаковать, джедай нанес ментальный удар, заставляя врага, завывшего от боли, рухнуть на палубу. Второй надзиратель, что к этому времени успел оказаться вплотную к пленнику, резко развернулся к своему товарищу, но в этот момент меч джедая, висящий на его поясе, активировался. Голубое лезвие попросту отрезало правую ногу похитителя. «Обожаю киберкристаллы», — криво усмехнулся Лопин. «Один из наиболее важных элементов меча обладает массой интереснейших качеств, одним из которых является возможность записи на него с помощью силовой ковки и менталистики определенных шаблонов действия. Например, можно заставить таковой кристалл взаимодействовать с магнитными полями, вызывая самые разные эффекты, вроде замыкания электрических цепей. Ераэль Пув за годы обучения у него дал Дитра изрядный объем информации по этому поводу, благодаря чему парень научился творить с киберкристаллами действительно удивительные вещи. Несмотря на новую вспышку боли, ему таки удалось сломать механизм наручников, добившись вожделенной свободы. Осторожно сев, парень нанес ментальные удары по разумам обоих Заброков, отправляя их в беспамятство, а сам, стараясь двигаться максимально аккуратно, опустил ноги на пол. Комок тошноты мгновенно подступил к горлу, заставляя джедая поморщиться. «Был бы ситхом, молниями вас уродов поджарил», – прошептал Лопин, – «и почему в Ордене нет аналогов этой техники? Полезная же штука». Собрав волю в кулак, парень притянул к себе телекинезом свой меч и, окончательно отсекая боль техникой круцитрон, встал. В глазах тут же потемнело, а тело попыталось завалиться на бок, едва удержав равновесие, из-за чего пришлось хвататься рукой за край металлического стола, на котором он перед этим лежал. Джедай активировал меч и отрубил голову, находящегося возле него, Заброка. Оставлять за спиной живых врагов, пусть даже и обездвиженных, было бы приговором. Стоит им добраться до средств связи, как на парня тут же откроют охоту все, кто им помогает. А сейчас он один и не в лучшем состоянии. Надо приводить себя в порядок, мысленно скривился джедай, иначе я долго не протяну. Стоило ему прикрыть глаза, чтобы попытаться применить одну из известных целительских техник, как раздался хриплый женский голос. «Не делай этого». Медленно повернув голову, Лопин посмотрел в направлении, из которого шел голос. Там обнаружилась довольно большая клетка, почти скрытая темнотой, царящий в той части отсека. «Кто ты?» – спросил джедай, удивившись тому, насколько хриплым был его голос. «Лилаж Зинрес», – последовал ответ, – «пленница, как и ты, Йетты». Вздохнув, Дитра окончательно оторвался от металлического стола и, опираясь левой рукой о стену, направился к своей собеседнице, используя лезвие своего меча в качестве источника света. «Почему я не должен использовать силу?» – поинтересовался Лопин, подойдя к клетке. С каждым его шагом темнота отступала, открывая взгляду Дитра его собеседницу. Ей оказалась совершенно голая, покрытая множеством синяков и ссадин, совершенно лысая девушка. На вид ее было не больше 16, но нездоровая худоба пленницы могла обмануть джедая, из-за чего он не торопился с выводами о возрасте Датамирки. «Во-первых, тебя сразу засекут ночные сестры, а их тут хватает», — покачала головой девушка. «Во-вторых, тебе вкололи какой-то алхимический препарат, который вызывает сильную боль при использовании именно светлых техник. А где мы находимся?» — спросил Дитра. «И почему ты в клетке, если ты одна из них?» «На Датамире нет единства», — покачала головой пленница. «А в клетке я потому, что мать Талзин заплатила Черному Солнцу за мою поимку и доставку на Датамир. Значит, нас обоих похитили», — задумчиво фыркнул Лопин. «А ночные сестры тут где? Или этот грузовик час назад сел в ангаре какой-то станции? Сейчас основная часть группы не на борту корабля, и времени на побег крайне мало», — пожала плечами пленница. «Освободи меня, джедай. Я не светлая, но нам обоим надо бежать. Один ты не справишься, а я тебе могу помочь». «Она права», — подумал Лопин, быстро оглядывая помещение. «Придется ей довериться. И почему мне кажется, что я об этом еще пожалею?» — хмыкнул джедая, одним движением меча разрубая замок на клетке. Мгновенно выбравшись из своей тюрьмы, Датамирка подскочила к Лопину, не успевшему среагировать на ее действия, и положила узкую мозолистую ладонь на его лоб. От руки девушки разошлась волна тяжелой тягучей энергии, вымывающая из тела джедая боль и слабость, а затем тошнота стала невыносимой. Парень, отвернувшись от бывшей пленницы, рухнул на колени, выблевывая черно-зеленую густую жижу. «Скоро пройдет, и ты придешь в нормальное состояние», — спокойно произнесла его невольная компаньонка, направляясь к еще живому забраку. Оказавшись у их надзирателя, Датамирка одним ловким движением сломала ему шею, а затем сняла с пояса силовой хлыст. «Лучше, чем ничего», — вздохнула он, оценив оружие, а затем повернулась к Лопину. «Ты как, джедай? Зови меня Дитра», — вздохнул тот, поднимаясь. Как только тошнота отступила, парень ощутил, как восстанавливается его чувствительность к силе, а разум проясняется. Выслушав Элис, я положил ладонь на лоб девочки и произнес: «Ты молодец, все правильно сделала, а Дитра мы найдем». Внутри меня все кипело от злости. Морн рассказал о том, что во время атаки на эскадру на борту некоторых кораблей произошли диверсии, из-за чего они оказались обесточены. Флагман исключением не был. Однако, на его борту были джедаи, которые очень быстро помогли техникам с помощью Мехудиру. Увы, но это не слишком помогло, только отсрочило финал. Эскадра Гривуса, имевшая громадный численный перевес, попросту давила массой. Используя тактику концентрированного огня, флот Кайнес уничтожал один корабль республиканцев за другим. Именно тогда Фаргин приказал тем джедаям, у которых имелись малолетние падаваны, покинуть судно в спасательных капсулах. В этот момент на Элис и Дитра напали их же двойники. Они обладали такими же аурами и почти идеальной копией внешности. Разница заключалась в одежде и некоторых нюансах, вроде оттенка волос, ширине плеч. Сама схватка происходила в отсеке со спасательными капсулами и была крайне скоротечна. Джедаи быстро расправились со своими двойниками, и Дитра бросил телекинезом одного из них в спасательную капсулу, куда уже забралась Морн. Но затем произошел очередной перебой с энергоснабжением, и сработавшая автоматика закрыла шлюз. Спустя несколько секунд девочка поняла, что капсула отделилась от корабля, а ее учитель остался на борту флагманского судна. Увидев, как пролетавшая неподалеку щедрость начала стрелять из бластерных турелей, Элис деактивировала аварийный маяк, но было поздно. Часть выстрелов фрегата попали по капсуле, из-за чего та оказалась обесточена уже полностью. Дальнейшую историю я уже знал и сам. Наша эскадра вступила в бой, а потом, когда силы Гривуса покинули систему, начались поиски выживших. И тот факт, что нам удалось подобрать обесточенную капсулу с Морн на борту, громадная удача. Выйдя из палаты, я активировал камлинг и вызвал Уильямса. «На связи», — последовал ответ полковника. «Роберт, это Энакин», — произнес я, — «необходима полная проверка экипажа, немедленно, сделаем, но, по всей эскадре», — оборвал я удивленного офицера, отправляя запрос на курсант по ДНК, количеству мидихлориан и всем остальным проверяемым факторам и биометрии. «Я подозреваю наличие на кораблях диверсантов, обладающих внешностью настоящих членов экипажа». «Энакин, это же бред», — выдавил из себя офицер. «Бред или нет, но Морн сообщил о втором таком случае. Первый был на Андероне». Раздавшийся тяжелый вздох намекал на нежелание полковника устраивать такую проверку, но ответ последовал совершенно другой. «Хорошо, Энакин, я сделаю то, что ты хочешь, но за тобой должок». Посмотрев на дисплей Камлинка, я фыркнул. «Извини, Роберт, понимаю, что ночь, но мы скоро вступим в бой, а при наличии диверсантов на борту, успокойся, не о том речь», — оборвал меня полковник, — «я буду обращаться по личным каналам. Не исключено, что эта ситуация возникла с подачки кого-то из верхушки. В таком случае официальный ответ на мой запрос либо будет содержать искаженную информацию и прикроет диверсантов, либо поступит уже тогда, когда мы будем мертвы». «Спасибо тебе, Роберт», — улыбнулся я. «Все же, не зря мы с Тарис убили столько времени на обработку экипажей», — подумалось мне, и весьма своевременно это было сделано. Направляясь к лифтам, я оглядел мандалорцев, стоящих у дверей палаты. Парни бдительно охраняли Элис, проверяя всех входящих. Еще двое их собратьев находятся внутри палаты. «Парни, вы мой разговор с безопасником слышали. Учитывайте наличие диверсантов на борту. Вы уверены?» — поинтересовался старший отряда, используя базик, а не мандалорский язык. «Увы, но да. Значит, мы не станем никого подпускать к девочке до окончания проверки. Это надежнее». «Хорошо», — кивнул я, — «поступайте на ваше усмотрение, но обеспечьте ее безопасность». Несмотря на внешнее спокойствие, меня все больше одолевала тревога. Чувство опасности быстро усиливалось, говоря о том, что кто-то очень скоро попытается меня убить. Проведя ладонью по керасе, я хмыкнул. Расслабляться, конечно, не стоит, но выделенная для меня броня с бескоровым покрытием может сейчас пригодиться. Получив приказ на устранение Скайуокера, Джейд принялась за дело. Первое, что она сделала, запустила вирус в свой компьютер, который должен уничтожить все содержимое памяти, а потом, разойдясь по корабельной сети, добраться до остальных систем. Вторым пунктом плана Эвелины была сборка оружия. Несмотря на то, что девушка не проходила обучение у Сидиуса или в храме, ее семья хранила множество секретов, включая собственные формы боя на световых мечах. Правда, они предназначены не для открытого столкновения с кем-то уровня лорда ситхов или магистра ордена джедаев, но ассасины не воины, а убийцы. Эти мастера всегда наносят лишь один удар, но всегда смертельный. Отсюда и весьма специфичная форма светового меча, больше похожего на катар, нежели на классическое оружие одаренных. Использовав телекинез, девушка довольно быстро собрала свой клинок, после чего, удостоверившись в том, что он работает, удовлетворенно кивнула и принялась переодеваться. Использовать повседневную, весьма облегающую и стесняющую движение, форму было бы глупостью. Потому она предпочла одеть полевой вариант, серый мешковатый комбинезон с высокими ботинками на шнуровке. Широкие рукава скроют оружие, а сам факт ношения такой формы не вызовет вопросов, учитывая ситуацию, в которой находится эскадра. Полевой комбез, фактически, является подкладкой аварийного скафандра. Застегнув на талии магнитный пояс, девушка прикрепила к нему верхнюю часть магнитной кобуры, а ее нижний ремень затянула на бедре. Поместив на привычное место бластер, Эвелина посмотрела в зеркало и, одев фуражку, улыбнулась своему отражению. «Энакин, жаль, что я тебя не попробовала. Внешне ты ничего так. Остальные вещи, включая сумку и штатный датапад, карты памяти и легальный камлинг, Джейд бросила в утилизатор. Через пару часов от всего этого уже ничего не останется». Направляясь к лифтам, Эвелина обдумывала свои действия. У нее будет только один шанс. Если ей не удастся убить Скайуокера первым же ударом, то ни о каком бегстве речи идти не будет. Энакин слишком хороший воин и могущественный одаренный. Даже будучи раненым, он сможет достать ее и, как минимум, убить. В худшем же случае, у него вполне может получиться захватить Джейд, помешав ей умереть от яда, капсулу с которым она успела положить под язык, понимая, что если дело примет паршивый оборот, то лучше отравиться. Подойдя к лифту, Лейтенант нажала кнопку вызова на панели управления и принялась ждать прибытия кабины. Спустя мгновение позади нее раздались голоса, которые девушка сейчас совершенно не хотела слышать. «Младшие джедаи, и, что паршиво, все трое, я тебе говорю, что такого не может быть», — произнес Малра, — «хоть 99 лет тренируйся, а одному раскидать 3-4 противников, даже с использованием силы, нереально. Тебе напомнить, что они Старис устроили еще пару часов назад. Так Скайуокер еще и контейнеры над площадкой телекинезом раскручивал. А если бы не это, то что бы он смог сделать?» Последовал ответ со стороны Инван Дунка Стерхази. «Мы тоже не мухлевали. Ага, конечно. По одному предмету на одном месте держали», — фыркнула девушка. «Да успокойтесь оба», — вмешался в беседу Оушен. «Сколько можно? Тренируйтесь больше. Если уж Элара, на что моложе нас, а уже может и двумя клинками пользоваться, и телекинезом, и барьер ставить, и все одновременно, между прочим. Нас такому, кстати, не учили». Сделав глубокий вдох, Джейд попыталась успокоить сердце, принявшееся едва ли не выламывать ребра. Остановившиеся рядом с офицером младшие джедаи окинули ее демонстративно подозрительными взглядами, заставив Эвелину напрячься. Она по себе знала о том, что такое предвидение, и потому начала опасаться, что ее действия не будут тайной для этой троицы. «Ну почему вы тут шляетесь, ублюдки малолетние?» — мысленно простонала девушка, держа в узде эмоций. «Не могли другой дорогой пойти, лейтенант?» — хмыкнул Ален, окинув девушку взглядом с ног до головы. «Вы же штабной офицер. Зачем вам полевая форма? Эскадра скоро пойдет в бой, а это элемент аварийного скафандра», — покачала головой Джейд. «Не хочу судорожно искать его в случае проблем». Младшие джедаи переглянулись, но больше вопросов не задавали, предпочтя вернуться к первоначальной теме своей беседы. И чем больше Эвелина слышала, тем больше понимала рискованность ее задания. Скайуокер, несмотря на свою молодость, был куда опаснее, чем ей казалось изначально. «Внимание! Всем членам экипажа занять места согласно боевого расписания», — раздался голос дежурного офицера из динамиков корабельного оповещения. «Что происходит?» — спросила Талли Сибиту Джейд. «Лейтенант, где нам положено находиться во время боевой тревоги?» Эвелина, мысленно проклиная джедаев, вздохнула. «А куда вас направил Скайуокер, М?» «Штабная аналитическая группа», — на мгновение замявшись, ответила Инван Дунка Стерхази. «Значит, вам надо в командный отсек. Там будет помещение рядом со входом на капитанский мостик», — принялась было объяснять Джейд, но ее оборвал Оушен. «Лейтенант, вы же адъютант генерала Скайуокера. Вам по должности положено быть рядом с ним даже в окопах, а он точно явится на мостик. Вот и проводите нас туда же». «Хорошо», — кивнула Эвелина, понимая, что ее план сорвался. Девушка планировала перехватить Энакина у его каюты, где охраны меньше всего. Теперь же ей придется ждать другого подходящего момента. Пытаться же расправиться с ним в тот момент, когда рядом находится сразу трое джедаев, — совершеннейшая глупость. Оставалось надеяться, что кулон-артефакт надежно скрывает не только ее силу, но и не дает выходцам из храма увидеть действия потомственной убийцы через видение и медитации. Войдя в наконец-то прибывшую кабину лифта, Джейд дождалась, пока троица младших джедаев соизволит пройти следом за ней, а затем нажала кнопку нужной палубы. Упершись взглядом в закрывшиеся створки, Эвелина пыталась придумать новый план действий, но пока ничего толкового в голову не приходило. Разве что попытаться выманить Скайуокера с мостика, но это почти нереально. В случае, если сейчас произойдет столкновение с вражеской, он будет использовать техники силы, чтобы уберечь свои корабли от уничтожения, да и своих подчиненных явно подключит к этому делу. Внезапно по нервам Джейд ударило характерное гудение световых мечей, а металлические панели, покрывающие кабину лифта, приобрели голубой оттенок. Резко развернувшись, лейтенант успел активировать свой клинок, но правую руку, на предплечье которой было закреплено ее оружие, обожгло болью, а в нос ударил запах паленой плоти. Глава 50. План мести. Запах медблока всегда вызывал у меня неприятные ассоциации. Даже если поводом для визита в это место были посторонние личности, мне всегда было тошно находиться в подобных местах. Сейчас, несмотря на достаточно приятный повод, организм снова бунтовал, требуя покинуть медицинский отсек. Заставив собственное подсознание заткнуться, я хмыкнул, переводя взгляд Сталли Сибит на арестантку. Во всяком случае, Формально мой бывший адъютант теперь именно таковой и является. Вы рисковали, вздохнул я, глядя на лейтенанта Джейд. Сейчас, когда на девушке не было кулона-артефакта, можно было увидеть ее истинную суть. Темная одаренная, не самая могущественная, но и не самая слабая. По нынешним меркам, крепкий середнячок среди мастеров. Устраивать с такой особой открытый поединок – не самое безопасное дело для младших джедаев. Однако эта троица меня приятно удивила. У Исаленом решили, что потом будет поздно, покачала головой Талли Сибит, которую юноши отрядили общаться со мной. Судя по всему, они решили, что красивая девушка будет куда более приемлемым собеседником для меня, нежели эта парочка. В принципе, правильно. Сен-Вандунка с Терхоземне действительно куда приятнее общаться, чем с ними. Правда, причины заключаются не в том, что она девушка с весьма выдающимися, приятными взгляду, достоинствами. Богатая культурная речь, острый холодный разум и невероятные аналитические способности моей собеседницы были тем фактором, что заставляло испытывать к юной девушке, фактически, подростку, уважение. Мало кто в нынешнем ордене джедаев способен похвастаться подобными качествами. Подавляющее большинство адептов этой организации являются откровенными фанатиками, для которых нет разницы между взрослым мужчиной-воином и малолетней девочкой, из-за чего на полях сражений появляются дети, вроде Тариса Элис, которых магистры, ради достижения своих целей, готовы подкладывать под взрослых мужчин. «В принципе, правильно решили», – кивнул я, вновь оценив состояние Джейд. Эвелина, которой троица младших джедаев отрезала руки и ноги, представляло жалкое зрелище. Обрубок человека, погруженный в состояние комы усилиями медицинских дроидов. От былой красоты и притягательности, маскирующей серьезную подготовку профессионального убийцы, не осталось и следа. Помимо отрубленных конечностей, Джейд получила массу иных травм, включая ожоги лица от нескольких ударов мечами по лицу, пришедшихся по касательной и оставивших лишь полосы обугленной плоти, прогоревшей до костей. Назвать ее привлекательной ныне может лишь извращенец или маньяк. Что с ней теперь будет? Поинтересовалась Талли Сибит, стоящая рядом со мной. Попытаемся допросить, вздохнул я, по мере силы и возможностей. Увы, но разум моей несостоявшейся убийцы оказался защищен куда лучше, чем даже у Тилы, ученицы ныне покойного Дарта Мола. Причем, структуры обороны оказались комплексными. Если мне удастся вскрыть внешнюю часть обороны, то пленница превратится в ментальную бомбу, способную принести много бед не только экипажу императора, но и всей эскадре. Допускать же подобную ситуацию, да еще и с участием как меня самого, так и моей ученицы, в мои планы не входило. А рыцарь Лопин, поинтересовалась Талли Сибит, насколько я поняла, Элис очень беспокоится за него. На его поиски уже отправлены специалисты, покачал я головой. Хорошо, кивнула девушка, опустив голову. Говорить ей, что мандалорцы отправились не только за Дитра, но и умудрились отследить сигнал Камлинка, с которым связывалась Тилла с помощью бортовых систем консульского, я не собирался. Инвандунка с Терхозерана знать некоторые вещи. Во всяком случае, до тех пор, пока она не докажет свою преданность лично мне. Куда хуже был иной вопрос. Что мне сказать Таркину и Палпатину по поводу Джейд? А зачем что-то придумывать? Мысленно хмыкнул я. Существует чудесная отмазка. Черное солнце. Очередной двойник каким-то образом подменил лейтенанта Джейд и попытался напасть на меня. Когда и где произошла подмена, мне неизвестно. Я вообще тут пострадавшая сторона, а все претензии к профессиональным убийцам галактического уровня. Что удивительно, но присланные магистрами младшие джедаи умудрились прихватить Джейд именно тогда, когда в систему вошли корабли Кайнес, снявшиеся с дальней орбиты Корсина. Причем, тут нам сопутствовал не просто успех, нет, запредельная удача. Собственно, эти силы снялись с места после того, как перехватили один из наших разведывательных зондов, специально отправленных к месту базирования эскадры противника. Можно сказать, что мы их спровоцировали, заставляя действовать именно так, как это нужно нам. Заблаговременно расставленные мины превратили две трети эскадры наших врагов в груду космического мусора, разлетающегося во все стороны. А оставшиеся силы сепаратистов, то ли лишившись командования, то ли по каким-то иным причинам, попытались удрать, но были перехвачены уже нами. В результате двухчасовых маневров с редкими перестрелками, нам удалось разбить флотилию Кайнес, а затем совершить прыжок уже в систему Корсин, где оставалась только небольшая группировка, изначально находившаяся у планеты, до орбитальной оборонительной платформы. Следующие 6 часов мы обстреливали противника торпедами, совершали маневры, схожие с ротацией кораблей при встречном сражении, выбрасывали мла, а затем стало ясно, что больше кораблей КНС в системе не осталось. Более того, Конви и его специалисты смогли провернуть взлом систем управления на оборонительных платформах, благодаря чему нам удалось заполучить контроль над 2 из них, а остальные уничтожить. Теперь же, когда были подведены итоги космической части операции, а наземная фаза еще не началась, мне пришлось разбираться с тем, что происходило внутри самой эскадры. И, надо сказать, вопросов хватало. Помимо лейтенанта Джейд, оказавшейся еще той личностью, произошло 17 попыток совершения диверсий. 4 из них были результатом деятельности сотрудников флотского управления СРБ, находящихся на борту кораблей. Контриков, оказавшихся вражескими агентами, задержали, но осадочек остался. Не факт, что в данной ситуации речь идет именно о сотрудниках разведки КНС. Не исключено, что СРБ мутит воду самостоятельно. Покинув лазарет, я направился на мостик. Прежде чем начинать наземную часть операции, необходимо понять, что, собственно, нас ждет. Доверять докладам СРБ, которые уже совсем явно демонстрируют то ли несостоятельность, то ли нежелание реально действовать, никто не собирался. «Генерал Скайуэкер», — раздался из динамиков голос лейтенанта Норт, — «срочно явитесь в помещение связи». «Покоя, судя по всему, в ближайшее время мне ждать не стоит», — покачал я головой. Оказавшись в рубке связистов, мне пришлось вновь общаться с высшим советом. «Скайуэкер, доложите обстановку», — требовательно произнес Винду. Помимо магистров, в сеансе связи принимал участие Айсард, что вызвало у меня кривую усмешку. «На текущий момент мы уже готовим десантную операцию», — подал я плечами. «До этого, благодаря некоторым нашим ухищрениям, удалось выманить засадную эскадру КНС, ждавшую нас в системе Корсина, и завести ее в минную ловушку, после чего добить. Затем мы совершили переход к нашей цели и уже тут смогли разбить оставшиеся силы охранения, в том числе, произведя захват 2 оборонительных платформ». «Засадная эскадра», — нахмурился Киа Ди Мунди, — «расскажите подробнее, Скайуэкер». «Следующие 2 часа моей жизни и моих же нервов ушли на детальное разъяснение ситуации, отправку записей боев, данных зондов разведки. Можно сказать, что я потратил время впустую, поскольку мне следовало заниматься совершенно иными вопросами». «Получается, что СРБ вновь ошиблись», — хмыкнул Винду, бросив хмурый взгляд на Айсарда, — «причем, 2 раза. К слову, откуда у вас информация о бездействии Скайуэкера?» «Из докладов достаточно квалифицированных специалистов», — обтекаемо ответил полковник. Директор СРБ, если и был удивлен, то умело скрывал это. Лицо руководителя одной из самых страшных организаций республики было похоже на каменное изваяние. Лишь двигающиеся глаза, да шевелящиеся губы намекали на то, что он является живым существом из плоти и крови. «Думаю, стоит всерьез проверить степень профессионализма ваших сотрудников», — пожал плечами Аппаранцизис. «Во всяком случае, недавние обвинения Скайуэкера в адрес вашей организации приобретают совершенно иной окрас, особенно, если вдумчиво изучить то, как часто происходят ошибки, из-за которых погибает множество джедаев и достойных офицеров ВАР». «Вы меня в чем-то обвиняете?» — нахмурился Айсард. «Рассматриваю варианты», — покачал головой Ранцизис. «Пока что, прошу прощения, пришлось мне влезть в диалог, но у меня тут возникла еще одна проблема, и снова связанная с СРБ. В подобных делах важно быть первым и правильно расставить акценты, дабы потом не оказаться в камере». «Что произошло?» — повернулась ко мне Шаакти. «Как вы знаете, на Андероне на меня и рыцаря Секуру было совершено покушение с использованием двойников, у которых имелись артефакты, имитирующие ауру тех личностей, которых копировали киллеры», — вздохнул я. «Теперь ситуация стала куда более опасной. В течение следующих 20 минут я рассказывал высшему совету свою версию ситуации с Лапином, плавно перейдя на тему липовой Эвелины Джейд, на месте которой оказалась неизвестная одаренная, пытавшаяся убить кого-то из членов экипажа. Что интересно, но магистры информацию восприняли спокойно, а вот настроение Айсарда, судя по всему, было испорчено более чем основательно. Спустя 10 минут обсуждения темы Черного Солнца он отключился. Если больше никаких важных сведений нет, то мы более не будем отвлекать вас, рыцарь Скайуэкер», — улыбнулась Шаакти. «Да пребудет с вами сила». «Да пребудет», — вздохнул я, глядя на отключившийся проектор и угасающий индикатор связи. Усевшись за штурвал, Дитра бросил взгляд на свою невольную напарницу. Датамирка демонстрировала удивительное хладнокровие. Несмотря на то, что девушка явно темная, она не торопилась бросаться на амбразуры, предпочтя изучить данные с внешних камер корабля, а затем приступать к планированию их действий. «Что?» — покосилась на него Лилаш, заметив взгляд джедая. «Женщин не видел, ты не могла бы одеться», — хмыкнул Опин, «ибо с женщинами я знаком ближе, чем положено по кодексу И. Знаешь, голая девица в соседнем кресле несколько отвлекает от пилотирования. А как же ваша хваленая сила воли и непогрешимость?» — фыркнула Зернес, поднимаясь из кресла. «Или это мне так повезло, встретить бракованного джедая?» «Скорее, не слишком ортодоксально», — покачал головой Лопин. «План такой: нам надо выбраться со станции, а затем я смогу дозваться до своего друга. Он пришлет помощь или скажет, куда нам двигаться». «Ага, а твой друг мне голову в джедайском стиле не отрежет?» — раздалось из-за спины парня. «Нет», — усмехнулся Дитра, — «он тоже бракованный, как ты выразилась». Спустя несколько минут Датамирка вернулась в кресло второго пилота, будучи уже одетой в оранжевый летный костюм, и спросила: «Не многовато бракованных джедаев, или на вас война так действует?» Вздохнув, Лопин не стал объяснять все детали истории своего товарища. Вместо этого парень принялся работать с датападом, используя систему связи ИТ-1300 в качестве ретранслятора. «А из клетки ты сама почему не выбралась?» — поинтересовался джедай, занимаясь взломом систем станции, в ангаре которой находился корабль. «Эта дрянь из какого-то хитрого сплава и почти полностью отрезает от силы», — вздохнула Датамирка. «Мне пришлось почти трое суток копить энергию, чтобы вычиститься от такой же алхимии, что была в тебе». «Сочувствую», — покачал головой Дитра, таки добравшись до нужных серверов, что контролировали работу створок ангара. «Кстати, как у тебя с пилотированием?» Внимательно изучив данные ДРО, доступные ему через местную сеть, джедай поморщился, понимая, что без боя им не уйти. «Никак», — коротко ответила Лилаш. «Тогда отправляйся к верхнему орудию», — вздохнул Лопин, — «иначе мы далеко не улетим». Мгновенно подобравшись, Датамирка посмотрела на дисплей датапода и громко выругалась. «Именно», — вздохнул Дитра, — «и я не смогу нас спрятать от этих ублюдков». Вместо того, чтобы идти к орудию, девушка задумалась, а затем спросила: «Хаэм, а если иначе? Ты сможешь взломать управление еще пары звездолетов и отправить их впереди нас в качестве обманок, или протаранить ими эту громадину?» — теперь задумался уже джедай. «Мне кажется, или в трюме был дроид?» — спросил он у Зернес. «Впрочем, слушай, а на станции есть наемники, хочешь кого-то нанять?» «Бесполезно», — покачала головой Датамирка, — «тут никто не станет выполнять заказ джедая». Лопин хмыкнул. «Нет, я хотел захватить парочку, переодеться и, забрав их корабль, сбежать отсюда почти легально». Девушка на несколько мгновений задумалась, а потом тяжело вздохнула. «Не получится. Нас начнут искать раньше. Скорее всего, станцию закрою и устроят охоту на нас». «Значит, возвращаемся к первоначальному плану», — покачал головой Дитра. «Я предлагаю вот что. Загрузим в астродроида десяток программ вирусов и отправим его гулять по станции. Пускай заражает терминалы и любые узлы связи. Все подряд. И что это даст?» — удивленно уставилась на него Лилаш. «Отвлечет внимание. Высадка завершена», — раздался последний доклад. «Приступаем к развертыванию полевой базы». «Отлично», — кивнул я. «Дальше действуйте по утвержденному плану». Из-за того, что эскадра Фаргина оказалась разбита, а ее остатки перевели под мое командование, сразу два акклиматора десантной модели с полнокровными легионами клонов пополнили ряды моих подчиненных, то есть около 20 тысяч солдат и офицеров, без учета экипажей планетарной техники, связистов и инженерных подразделений. В сумме же наземная группировка составила 38 тысяч пехотинцев. С одной стороны, не так уж много, а с другой, как посмотреть. Например, для того, чтобы ликвидировать главу государства, не забыв превратить столицу в руины, этого вполне хватит. Собственно, именно это мы сейчас и планируем сделать. Разница заключается в том, что теперь тактика будет отличаться от андеранской. Там мы могли позволить себе длительную осаду. Здесь же необходимы быстрота и натиск. Собственно, из-за необходимости быстрого решения вопроса с местным гарнизоном были приняты весьма своеобразные меры. Во-первых, наши немногочисленные, после всех передряг, мла, отправились в атмосферу планеты за 2 часа до высадки, а затем, опустившись на предельно малые высоты, благодаря чему вышли из зоны действия большинства местных ПВО и ПКО, принялись работать. Основными целями для АРТ-170 и З-95ЦС стали те самые средства планетарной обороны, казармы местного гарнизона, госпиталя и склады с оружием и боеприпаса. Об этих объектах мы, к моменту начала высадки, знали благодаря действиям разведывательных зондов, запущенных перед тем, как наши силы добили охранную эскадру на орбите. Именно благодаря пилотам, профессионально выполнившим поставленную задачу, легионеры практически не встретили сопротивления. Правда, и сама десантная операция выполнялась по всем привычным мне канонам. Первыми высадились отряды разведки со спидерами. Они удостоверились в отсутствии минных полей, проверили местность в радиусе 20 километров от предполагаемого места посадки БДК, и только после этого подали сигналы о том, что зона безопасна. Затем в атмосферу вошли АРТ-170, которые, используя свои весьма достойные сенсоры и оборудование РЭП, обеспечили молчание местности, а уже после них, в сопровождении З-95ЦС, пошли на посадку откламатора с десантом. В скором времени войска начнут артподготовку по всем правилам военной науки, уничтожая выявленные огневые позиции. Тактика выжженной земли. Все, что может служить укрытием, должно быть уничтожено. Жертвы среди мирного населения, учитывая необходимость действовать быстро, допустимы. Это война, а не операция по освобождению заложников. Ощущение чужого удивления, а затем быстрое приближение его источника дали мне понять, что скоро будут очень хорошие новости. «Генерал», — раздался голос Милари, группа Тета нашла брошенный консульский. «Все клоны сопровождения Этин Турмунок убиты. Падавана Сокотана отсутствует. Сейчас ледорубы начали работу с бортовым компьютером». «Очень хорошо», — кивнул я, повернувшись к Мандалорке. «Полагаю, что это не все». «Да», — кивнула девушка, от которой теперь исходило еще и неприкрытое чувство удовлетворения. «Одним из абонентов, на комлинк которого попала наша программа, является Нут Ганрей. Он находился в системе Муунилинст, сектор Аптрикста». «Находился?» — решил я уточнить странную оговорку. «Да, именно находился», — усмехнулась Милария. «Одному из отрядов клана Гаргон удалось провести операцию по изъятию как самого Ганрея, так и ряда других персон из числа приближенных этого неймадианца. Штаб КНС в этом регионе, а также планетарные власти немного прекратили свое существование, вместе с рядом производств и весьма важными для Техносоюза рудниками. Можно сказать, что Мандалорский сектор сделал более чем весомый подарок республике. Удачная диверсия и рейд наших новых кораблей оказались для КНС полнейшей неожиданностью. Это очень хорошие новости, кивнул я, следы удалось. Что? Замерев, я поднял руку, прося Миларию тоже молчать. В силе ощущалось странное возмущение, будто бы до меня кто-то пытается добраться, кто-то знакомый. Потянувшись к источнику возмущений, я почувствовал знакомую энергетику. Дитра, к одаренному, что тянулся в мою сторону, был отправлен импульс энергии с вопросом. Спустя некоторое время возмущения в силе стали заметно более ощутимыми, но ответа не последовало. Однако и без того было понятно, что друг пытается выйти на контакт. Что-то случилось, не выдержала Милария. Лопин, открыв глаза, покачал я головой, он явно пытается выбраться из... В этот раз Дитра таки смог дозваться до меня. Энакин, едва не оглушил меня его ментальный посыл, я в системе Тиерфан, едва смог сбежать от датамирок и забраков, работающих на Черное Солнце. У нас на хвосте эскадра адмирала Тринча, мы на судне ИТ 1300, ИТ 126 миллионов 709 тысяч 17 ФКСА. Милария, повернулся я к Мандалорке, срочно свяжись со Скардом. Необходимо оказать помощь моему другу. Прочитав документ, Мейс задумчиво хмыкнул. Для магистра и без того было ясно, что ситхи и их пешки решили пойти весьма экстравагантным путем, начав получать поражение за поражением, да еще и от одного единственного джедая. Они предприняли попытку очернения Скайуэкера перед орденом, не самую умную и больше похожую на бред сошедшего с ума любителя древних легенд. Или я чего-то не понимаю, или в КНС кто-то сошел с ума, покачала головой Шаакти, также закончившая читать свою копию документа, всерьез обсуждать возвращение Ривана, да еще и в таком виде. «Не исключено», — хмыкнул Плокун, откладывая в сторону датапад, Лично я считаю это попыткой генералов и адмиралов КНС объяснить череду своих неудач, попутно внеся смятение в наши ряды. Кто-нибудь соизволит мне объяснить, как такое вообще может кто-то всерьез рассматривать? Фыркнул Рамката. Да и этот, Риван, кто он вообще такой? Древняя история позора нашего ордена. Покачал головой Винду. Собственно, ритуал, которым этому рыцарю заменили личности, был использован на падаванах в начале войны. То есть, это реально существовавший разумный? Поинтересовался Кота, окинув взглядом остальных магистров. Да, не стал отпираться Ки Адимунди, весьма могущественный джедай, а позднее и ситх, опытный военачальник и политик. Он защитил республику от мандаларского вторжения, когда они еще были сильны, а потом стал ужасом нашей страны. Фактически, с ним удалось справиться просто в силу предательства со стороны другого бывшего джедая, ученика самого Ривана, который весьма своевременно решил стать главным в том государстве, которое создавал сей рыцарь. «И вы верите этому?» – взмахнул датападом, на дисплее которого были видны строки документа, полученного канцелярией ордена от СРБ. «Полагаете, что спустя столько веков кто-то может вернуться и...» «Не смешите», — фыркнул Винду, — «максимум на что тянет эта чушь, попытка объяснить собственные поражения и не более. Он убил 4 ситхов за полгода войны, устроил ликвидацию штаба КНС на Муаунилинсте, и это без учета его достижений на поле боя. Естественно, что на фоне остальных джедаев Энакин выглядит впечатляюще, но надо быть либо глупцом, либо отчаявшимся существом, чтобы всерьез рассматривать возможность возвращения Ривана». «Минуточку», — покачал головой Кота, — «а если, хотя бы в теории, допустить такую возможность, что тогда?» «Ничего», — пожал плечами Мейс, демонстративно убирая в сторону свой датапад. «Вы это серьезно?» — удивленно уставилась на него Аньякура. «Риван стал ситхом и создал Академию на Карибане. Это история, которой более 4000 лет», — отмахнулся Винду. «Здесь и сейчас у нас есть успешный генерал-джедай Энакин Скайуокер, который действует максимально эффективно, умудряясь иметь минимум потерь со своей стороны. И вас не смущает вероятность повтора истории?» — поинтересовалась Шаакти. «Думаю, достаточно не ссориться с ним», — хмыкнул Мейс. «Если это Энакин, то ему просто очень везет. Или, что куда вероятнее, качественная подготовка, дополненная его интересом к военному делу и военной же истории, дали такой результат». Стасселли, слушавшая остальных магистров, вздохнула и поинтересовалась. «А Датамирка? А она тут при чем?» Повернулся к Талатианке мужчина. «Насколько я помню, ее приволок рыцарь Лопин, а не Скайуокер. А вам не кажется, что орден превращается в зверинец?» Спросила Элли. «У Скайуокера, мандаларцы, у Лопина, любовница Датамирка. Магистр Кура беременна от Скайуокера. Про подвиги Коты я предпочту молчать. Кодекс давно стал просто вывеской, за которой джедаи прячут свои ошибки, а на деле, что произошло на Муаунилинсте? Как там оказалась эскадра мандарцев, которая выполнила приказ база Дельта-0, и вы все промолчали? Стоило узнать, что там находились граф Дуку и генерал Гривус, хоть им и удалось сбежать, но, на почти миллиард живых существ вы о них попросту забыли. Что это? Разве мы не должны защищать этот мир и разумных, населяющих галактику, а не становиться палачами?